звуки флейты в вечернем зареве полнит сердце воспоминанием. Флейта юности, флейта времени, и мотив ее соткан желанием, осязаемый в междометии, сквозь дороги и расстояния, возникающий в единении, отрешенности и внимания.